Глава 12. Эпизод 1. Эй, вы, молотка, подите-ка сюда. Люси удивленно оглянулась, стоя в дверях одной из комнат, и яростно манил к себе старик Кракенторп. Вы это мне, мистер Кракенторп? Поменьше разговаривайте, идите сюда. Люси повиновалась властному мановению пальца. Мистер Кракенторп схватил ее за руку, втащил в комнату и захлопнул дверь. Я хочу вам что-то показать, сказал он. Люси осмотрелась кругом. Они находились в небольшой комнате, предназначенной, очевидно, служить кабинетом, но столь же, очевидно, давным-давно уже никому им не служащей. Пыльные кипы бумаг на письменном столе, гирлянды паутины, свисающие с потолка по углам, затхлый застоялый воздух. «Вы хотите, чтобы я здесь убралась?» Мистер Кракенторп яростно затряс головой. «Ни в коем случае! Я держу эту комнату на замке. Эмма и рада бы здесь повозиться, но я не даю. Это моя комната. Видели, какие камни? Редкие геологические образцы». Люси увидела коллекцию образцов горной породы. Штук 10-15. Одни куски отшлифованы, другие нет. «Красивые», – сказала она, польстив им. «Очень интересно». «Верно сказано. Они действительно представляют интерес. Вы умная девушка. Я вам еще и не то покажу». «Спасибо большое, но у меня там правда стоит работа, когда в доме 6 человек, и каждый объедает меня дочисто. Лишь тем и занимаются, когда приезжают. Едят и едят. И хоть бы кто предложил заплатить за съеденное, кровососы. Одного только ждут, чтобы я умер. Но я на тот свет не тороплюсь. Не намерен порадовать их своей смертью. Я гораздо крепче, чем им кажется, включая Эмму». «Да, я уверена». «И не так уж я стар. Это она делает из меня старика. Обращается так, будто мне 100 лет. Вот вы же меня не принимаете за старика?» «Конечно, нет», – сказала Люси. «И молодец. Вот, поглядите». Он показал на большой выцветший графический лист, висящий на стене. То было, как разглядела Люси, генеалогическое древо с иными из имен, выведенными так мелко, что без увеличительного стекла не разобрать. Зато горделиво выделялись крупными заглавными буквами имена самых далеких предков с короной над каждым именем. «От королей ведем род», – объяснил мистер Кракенторп. «По материнской линии, то есть, не по отцовской. Отец был из простых, из низов выбрался старик. Недолюбливал меня. Знал, что я выше его на голову. Я пошел в материнскую породу. С рождения имел наклонность к искусству, классической скульптуре. Отец ничего в этом не смыслил, старый дурень. Матери не помню. Умерла, когда мне было 2 года. Последняя в своем роду. Имущество у них пошло с молотка, и она вышла за моего отца. Нет, обратите внимание, и Эдуард – исповедник, и Этельред – неразумный. Все они здесь. И ведь это еще до вторжения норманнов. До норманнов это кое-что дозначит, нет?» «Безусловно». «А теперь покажу вам другое». Он подвел ее к громоздкому мебельному сооружению темного дуба, стоящему на другом конце комнаты. Люси стала немного не по себе от ощущения, с какой силой сжимают ее локоть его пальцы. Сегодня в мистере Кракенторпе определенно не наблюдалось даже следов старческой немощи. «Вот, видели? Привезен из Вашингтона, родового гнезда моей матери, Елизаветинский. 4 мужика не сдвинут с места. Знаете, что я в нем держу? Показать?» «Покажите, пожалуйста», – отвечала из вежливости Люси. «Ага, любопытство разбирает. Все женщины таковы». Он достал из кармана ключ и отомкнул нижнее отделение шкафа. Достал оттуда неожиданно навехонький денежный сундук. Отомкнул и его. «А ну, взгляните-ка, сказать, что там лежит». Он вынул маленький цилиндрический предмет, завернутый в бумагу, и потянул за один конец обертки. На ладонь ему посыпались золотые монеты. «Вот, полюбуйтесь, милая, любуйтесь, потрогайте, подержите в руках. Знаете, что это такое? Держу пари, не знаете. Слишком молодые. Суверены. Вот это что. Полновесные золотые суверены. То, чем мы пользовались, пока мест не пошла мода на все эти дурацкие бумажки. Цена им будет повыше, чем засаленным бумажонкам. Я издавна их собираю. И они не одни здесь в сундуке. Здесь у меня хранится много кое-чего. Ждет своего часа. Эмма не знает об этом. Никто не знает. Это наш с вами секрет, барышня. Понятно? А для чего я говорю все это вам и показываю? Для чего же? Чтобы не думали, будто я хворый, дряхлый старикашка. Отжил свое. Старый пес еще хоть куда. Жена давно умерла. Вечно во всем мне перечила покойница. Не по ней, видите ли, детей назвал. Отличные саксонские имена. К родословной ни малейшего интереса. Я, впрочем, пропускал мимо ушей все, что она скажет. Бесхарактерное существо. Не умела настоять на своем. Не то, что вы. Вы кобылка с норовом. Любо-дорого посмотреть. Хочу дать вам один совет. Не разменивайтесь на молодых людей. У молодых ветер в голове. Вам нужно позаботиться о своем будущем. Вот погодите. Его пальцы больнее сжали ей локоть. Он пригнулся к самому ее уху. Пока довольно того, что сказано. Всему свое время. Эти балбесы думают, что я скоро умру. А вот и нет. Я еще, может, статься их всех переживу. Тогда-то и посмотрим. Тогда и видно будет. У Гарольда нет детей. Седрик с Альфредом холостяки. Эмма... Но Эмме уже не выйти замуж. Не совсем равнодушна к Уимперу, но к Уимперу и в голову не придет на ней жениться. Есть, правда, Александр. Да, Александр. Но к Александру, понимаете ли, у меня слабость. Неудобство, признаться. Питаю слабость к мальчишке. Он помолчал, нахмурясь, и снова оживился. Так как же, молодка, как вам это? Мисс Айлсборо. Из-за закрытой двери кабинета слабо донесся голос Эммы. Люси с облегчением ухватилась за удобный предлог. «Меня зовет мисс Кракенторп. Надо идти. Большое спасибо, что вы мне показали все это». «Не забывайте, это наш секрет». «Конечно». Люси торопливо направилась в холл, так и не зная толком, сделали ей или нет условное предложение руки и сердца.